В одной из ниш она обнаружила толпу, что сгруппировалась вокруг небольшого экрана. Оттуда, через какой-то новостной канал, освещались события, разворачивающиеся в космосе. Тысячи кораблей и еще больше истребителей прорезали космос, уничтожая друг друга. То тут, то там поднималась волна вздохов, когда очередной корабль, пылая факелом, рассыпался на мелкие детали. В один момент все радостно взревели, когда огромный, просто исполинских размеров корабль, просто в упор расстрелял корабль поменьше. Как потом ей сказали, это уничтожили последний крупный корабль гетов. Некоторое время спустя, сражение в космосе прекратилось. Все было кончено. Помню, как шла к себе домой, а мимо бежали отряды изари в сопровождении этих самых гетов, но несколько иного вида. Помню, как их хотели остановить и разоружить, но те просто угрожая всеми карами продолжили свой маршрут. Среди ушедших солдат, дева увидела того самого доктора, что закинуло ее в укрытие. Изари признала Азари тоже и лишь задорно подмигнула ей на прощание. Тот день выдался трудным у многих. Советники, не успевшие отойти от одного шока, были вынуждены столкнуться с другим. Вокруг цитадели, помимо флота станции, было еще два чужих. Причем один из них был уже полностью уничтожен. Несколькими мгновениями позже прибыл пятый и третий флоты Альянса систем, но на картину в целом он уже никак не мог повлиять. Советник Валерн связался с главой горы и, не чураясь матерных слов, ругал его, на чем свет стоит. «Как вы умудрились прошляпить наличие таких сил в галактике? Тут у нас порядка 2000 кораблей неизвестного класса и принадлежности. Что значит неизвестная раса? Даже поверхностный анализ показывает, что это самые современные корабли. Да чего уж там, достаточно просто посмотреть на них. Как вы смеете мне перечить?» Тивас предчувствовала большие трудности, ведь как-никак, эти неизвестные полная копия Азари, только тон кожи чутко другой. «А теперь докажи всем, что мы никоим образом не причастны к этому флоту и не нарушили ни одного договора о военном сдерживании». Краем глаза она заметила, как советник Спаратус, стоя у иллюминатора, внимательно следит за перемещением кораблей и сопровождающих их истребителей. Неужели это действительно потомки пропавшей экспедиции матриарха Делинаги? Одержимая идеей о достижении высшего знания, она и небольшая, но преданная группа решила покинуть Тессию в надежде найти истинное просвещение. Богиня, столько тысяч лет спустя они вернулись. Но их кожа, неужели они встретили кого-то или что-то, что сумело за столь короткий срок так изменить их? Мысли у турианца были абсолютно иными. Он рассматривал сложившуюся ситуацию с исключительно практичной, военной точки зрения. Вышли в тыл наступательным соединением гетов. Интересно, все формации были выстроены заранее, а следовательно неизвестные знали что, где и когда им следует ловить в ловушку. Даже десантные корабли под прикрытием дронов и истребителей сумели, не понеся потерь, добраться до башни совета и высадить десант, который сразу же вступил в бой. Вывод только один: безупречная разведывательная сеть, которую никто не смог обнаружить, даже геты Сарина. ГМ, интересно, сумела бы наша разведка предупредить Палавин, ударь они по планете? Нет, тяжко признавать, но этот удар мы бы пропустили. Вон как орет Валерн со своим безупречным гор, хотя вот Тивас наоборот, держит себя в руках, быть может ей что-то известно. Несколько высокопоставленных турианцев из СБЦ успели передать иерархии первые отчеты о произошедшем событии. Подготовка этих зеленокожих девиц на высоте, и это не пестрый десант из Азари, которыми так гордится их республика. Далеко нет. Это вышколенные бойцы самой строгой военной машины, не подразумевающие никаких поблажек во время тренировок. Пот и кровь – вот она единственная плата, которую она снимает со своих учеников, и никаких отговорок. Серьезные противники, в случае открытого с ними противостояния, иерархии придется нелегко, и генофагам, как с восстанием, тут все не закончится. Техническое и научное превосходство налицо, это не полудикие краганы, вовсе нет. Необходимо связаться с примархом, пусть проверит, а еще лучше, усилит оборонительные сооружения лун половина. Когда пепел пожарищу легся, а тела гетов растащили хранители цитадели, совет смог вернуться обратно на станцию, но собрался не в привычном для рутинных совещаний зале, а уже в отдельном кабинете. Ведь Шепард и ее десантная группа уничтожили башню совета, вместе с Сарином. Надеюсь, начал Спаратус, не меня одного беспокоит сложившаяся ситуация. Согласен, поддержал его Валерн. Для начала, я считаю необходимым начать подготовку к церемонии первого контакта. предложила Тивас. Церемонию, удивился Спаратус. Ну разумеется, не поняла его Эзари. Стандартная процедура. Я наоборот считаю необходимым собрать вокруг цитадели все доступные вооруженные силы. Отмахнулся турианец. Вы хотите начать очередную войну первого контакта? Нехорошо так прищурилась советница Тивас. С землянами у вас все не очень хорошо закончилось. А что случится в этот раз? Нет, она категорично мотнула головой. Это крайние меры. В данном вопросе я поддерживаю вас, произнес Валерн. Встречать наших спасителей пушками плохая затея. Эти ваши спасители могут стать вестниками нашей погибели. Мы не знаем, кто они, мы не знаем, почему они так похожи на вас, Тивас, мы не знаем их социальное устройство и культурные нормы. И, духи их побери, мы не знаем, почему у них на службе геты, если это действительно они, а не очередные разумные машины, так удивительно похожи на творение кварианцев трехвековой давности. В конце турианец вновь бросил подозрительный взгляд на советницу Эзари. «Да, это действительно геты», — спокойно отвечала Тивас. Специалист-кварианец из команды Шепард подтвердил эту информацию. «Опять этот спектр», — не скрывая раздражения, буркнул Валерн и уставился куда-то в пол. «Если вы не собираетесь меня дальше перебивать, то я продолжу», — нахмурилась она. «Нам достоверно известно, что исчезнувшие два века тому назад две ордат Якши сейчас находятся на службе у этих самых гетов. О той злосчастной истории нам известна лишь малая часть». Валерн дал знать, что разведка Долотрезс докопалась и до того нападения. «Вы не просветите нас. Нам мало что известно. Неизвестные напали и похитили всех ордат Якши. Причем, сделали это без лишних жертв. Убитых тогда не было. Поразительная аккуратность». Вставил свое слово Спаратус. «Если верить слухам, эти самые ордат Якши очень опасны, и они находятся на службе у кого? У тех, кто их вылечил от этого синдрома. Пожала плечами Тивас. Достаточно догадок», — прекратил все споры Валерн. «Пригласим их командующего на переговоры после официальных церемоний». В спешном порядке была организована встреча с командующими эскадрами и прочими командирами неизвестного флота. Церемония проходила в доках уровня А, достаточно большом и, в какой-то степени, красивом для данного мероприятия. От стапеля шла длинная красная дорожка, в конце которой стояла советница Тивас, готовая встретить неизвестную и одновременно известную многим расу, так громко и ярко заявившей о себе. Осторожно управляя маневренными двигателями, к доку подлетел огромный линкор. Но он не стал идти на стыковку, а вместе этого с его борта отделился челнок, который направился к посадочной площадке. Администратор дока уровня А обеспечил всем необходимым многочисленных репортеров, журналистов, послов и представителей крупных организаций, да и просто желающих посмотреть на нежданных гостей. И теперь сотни камер и тысячи глаз с нетерпением ждали, когда дверцы челнока откроются и явят цитадели, а следом всей галактике, новые лица. Корабль аккуратно сел на площадку, и толпа приветствовала его одобрительным гулом. Общая атмосфера была праздничной и торжественной. Оркестр начал играть гимн цитадели, репортеры всех агентств сделали первые снимки челнока, имеющего хищный образ. Все хотели почувствовать себя частью исторического события. Агенты службы безопасности цитадели в парадных бронекостюмах отделяли толпу от мостика. «Представь, как они сейчас удивятся», — с ухмылкой произнесла полковник, чьи солдаты недавно вернулись с цитадели, обращаясь к адмиралу флота Ранинкаэль Баэль. «Да, слухов будет немерено», — вместо адмирала ответила командующая первой эскадрой контр-адмирал Вихе, поправляя свою фуражку, дергая ее за козырек. «Не нервничайте, офицеры», — спокойно произнесла Ранинг. «Как говорит хранитель, улыбаемся и машем, парни, улыбаемся и машем, так и поступим». И вот, двери открылись. Три офицера покинули челнок и вышли наружу. Встречавшая их внизу толпа сначала замерла, а потом весь уровень доков утоп в бесконечном потоке вспышек и громком гуле. Офицеры несколько мгновений постояли на месте, дав камерам сфотографировать себя, и затем спустились вниз. Роем вокруг троицы носились дроны, снимающие исторический момент. Командующие дошли до конца дорожки. «Мы приветствуем совет цитадели от имени всей конфедерации Изари», — с поклоном головы произнесла адмирал флота и шагнула вперед навстречу, протягивая руку для приветствия. Тивас сначала была несколько удивлена этим жестом, ведь он был принят у землян, но она не подала виду и с приветливой улыбкой пожала руку. «Я адмирал Ранинкаэль Баэль, это контр-адмирал Вихиаэль Визир, командующий первой ударной эскадрой моего флота, и полковник сил десанта Прувайль Нумия, Это ее бойцы недавно высаживались на цитадель. Я советница Тивас, одна из трех советников цитадели. Прошу за мной, сев в представительский транспорт, который должен доставить их к месту будущих переговоров, Тивас стала не спеша расспрашивать послов, ведь времени у нее будет несколько больше, чем занимает обычная дорога от Дока. СБЦ особо настаивала, чтобы Кар не спешил, внутри цитадели может быть еще опасно и никто не хочет подвергать важных гостей ненужному риску. Адмирал, начало Тивас, или вы предпочтете, посол, я военный, так что пусть останется адмирал или командующий Эронинг. Настоящий посол прибудет сюда несколько позже. Я же тут для того, чтобы мы могли узнать друг друга несколько поближе, чтобы нам в будущем было легче общаться. Понимаю, кивнула советница Азари. Мы называем себя Изари и мы родственная вам раса. Начало Эронинг. Откуда вы прибыли, адмирал? Неизвестный космос. Мы называем свою родную планету Изарион, в скоплении крылья ангела. Крылья ангела? Удивилась Тивас, но не тому, что не знает это место, а названию. Это очень похоже на людей. Да, одним из наших лидеров когда-то был человек, и это было задолго до того случая с 314-м ретранслятором и войны первого контакта. Занятно. Советница откинулась на спинку кресла. Значит, ваши предки когда-то посещали Землю, еще до того, как земляне вышли в космос? Нет, все не совсем так. Вы заметили, что мы втроем друг на друга похожи? Заметила, вы близнецы, улыбнулась Тивас. Нет, мы клоны. Что, просите? Улыбка сошла с лица Азари. Мне не послышалось, клоны, вам не послышалось, мы действительно клоны. Два века назад наш лидер, хранитель, сгенерировал новую комбинацию генов Азари, и в результате получились мы, клоны, впоследствии названные Изари. Шокированная этим откровением Тивас не знала, что сказать в ответ. А кто же это такой, ваш хранитель, и что же он хранит? Он хранит секреты, некоторыми из них он готов поделиться. Правда, не со всеми и не сейчас, но будьте готовы принять подарок. Адмирал руками изобразил кавычки. Хорошо, а чего же добивался ваш хранитель, создавая вас, и как он это сделал? Он создавал командиров, которые поведут за собою армии гетов, и куда будут направлены эти армии? Не выдавая своего беспокойства, спросила советница. Не волнуйтесь, не против рас цитадели точно. Наоборот, скоро мы встанем вместе, по одну сторону фронта, загадочно произнесла адмирал. Примечание к части. Получилось несколько сумбурно, я знаю. Интерлюдия и воспоминания о прошлом. Тем временем недалеко от Солнечной системы, в условленном месте, в условленное время, в скрытом ото всех месте, в открытом космосе происходила очередная передача кораблей изарийского производства. Своеобразную приемку осуществляла недавно повышенная до звания контр-адмирала Ханна Шепард. На приведенных с собой у крейсерах у Шепард-старшей были команды, которые должны будут подняться на корабли в минимально необходимом составе и доставить их к конечной точке сбора. Вот там уже корабли примут команды в полном составе, которые и поведут военные корабли в бой. От прибывшей группировки конфедерации отделилась небольшая точка. Этой точкой оказался челнок с офицерами Изари на борту. Пока остальные крупные корабли сближались для стыковки, шаттл спешно проскочил между ними и направился к флагманскому крейсеру контр-адмирала. «Адмирал», — отсалютовала одна из Изари, встретившаяся с Шепард в тактическом зале, определенным под штаб с огромным голостолом, над которым висели все находящиеся рядом корабли. Синим были изображены суда Альянса, зеленым – Изари. Рада вас видеть. Перед адмиралом были два офицера и оба со флотскими знаками различия. Одной из них была капитаном. Она стояла прямо и, заведя руки за спину, смотрела Шепард прямо в глаза, словно бросая вызов. Не желая продолжать бодаться с ней глазами, Ханна посмотрела на второго офицера. А это уже была командир, старший офицер в прибывшем соединении. Она держала в руках планшет и, с легкой улыбкой на устах, что-то в нем набирала. Командир, капитан, тем же армейским жестом приветствовала их Ханна, а затем взяла со стола планшет. Я уже получаю первые доклады от командиров. Они начали брать управление на себя, а ваши инструкторы за ними присматривают. Значит, все идет строго по плану. Кивнув, командир встала около стола. Как всегда, протянула контр-адмирал, отрываясь от своего планшета. С вами даже не интересно работать. Ни тебе криков, ни угроз, ни жалоб, скукота. Я даже начинаю отвыкать от наших бесконечных бюрократических проволочек и прочих приятных мелочей. Адмирал поднял взгляд на капитана, но не встретил на ее лице даже тени улыбки. Строга как всегда. подумала Ханна. Возможно, они на работе такие строгие, надо будет с ними сходить вместе в увольнительное, если оно у них есть вообще, узнать друг друга получше. Как-никак нам впереди еще много чего предстоит преодолеть. «Не могу знать», — ответила вместо капитана другая Изари. «Наша администрация использует в качестве помощников гетов, а у них нет проблем с ведением необходимой документации. Ну и слава богу, что не знаете». Адмирал прокашлялась и вновь вернулась к работе. «Это последний конвой в этом месяце. Когда нам ожидать следующий? Конвой ПК-17 прибудет строго по расписанию, в точно указанное место. Состав конвоя будет прежним. Линкор и 3 крейсера. Адмирал Хакит будет доволен. Он высоко ценит ваши ударные крейсера. С вашего позволения, внезапно капитан привлек к себе внимание, я покину вас, мне необходимо подготовить корабли к выходу». Кивнув, Изари вышла. «Нашим крейсерам нет равных в своем классе», не скрывая гордости, ответила командир, когда ее коллега вышла, и тут же шепотом добавила: «Жаль, что я офицер снабжения, а не командир передового вымпела на каком-нибудь линкоре или хотя бы крейсере. С удовольствием бы обменял один из них на все свои грузовозы». «Вы снабженец?» – удивилась Шепард. «А что тогда с кораблями прикрытия? Разве они не в вашем подчинении?» «Как раз таки наоборот, это я в подчинении у них». Изари пожала плечами и кивнула в сторону выхода. «Не расстраивайтесь», – ободряюще произнесла Ханна. «Быть может, у вас еще появится возможность стать боевым командиром. Вы молоды, а учитывая вашу долгожительность, то у вас вся вечность впереди». «Да», — улыбнулся командир, «быть может, лет через 100 мое прошение о переводе примут». 100 лет, — оценивающе покачала головой адмирал. «Но 100 лет — это большой срок. Вы уверены, что останетесь во флоте?» «Уверена. У нас кроме службы в армии или флоте работы считай, что и нету». У Изари на поясе заработал какой-то малый планшет. «Извините, мне тоже пора идти, от меня требуют отчета». «Конечно», — кивнула Шепард, «мне тоже есть чем заняться. Только перед тем, как вы уйдете, можно спросить?» «Конечно», — несколько растерянно ответила командир, «спрашивайте». «Вы бываете в увольнительных?» Адмирал Хакит только что получил отчет от одного из своих старших офицеров. Быстро прочтя его, он остался доволен. Очередная поставка кораблей с инструкторами из Ари на борту прошла без ненужных проволочек. Последнее сражение с коллекционерами показало, что экипажи освоили матчасть. Командующий 5-м флотом Альянса адмирал Стивен Хакит только что выслал свой последний на сегодня отчет парламенту Альянса на станцию Арктур. В нем он подробно изложил свое видение сложившейся ситуации. Если раньше Совет сдерживал экспансию Альянса, то теперь перед ними возникла новая, грозная, неизвестная сила. Еще неизвестно, как эта сила себя поведет дальше. И теперь Совет должен решить, что ему делать дальше, а правительству на Арктуре, как наилучшим образом воспользоваться новой расстановкой сил. «Адмирал, к Хакиту подошел офицер, капитан Андерсон на связи, как вы и просили». Отпустив офицера, Хакит подошел к проектору и активировал его. «Андерсон», — приветствовал своего старого друга адмирал, — «у вас там все в порядке?» «Да», — Дэвид обернулся и огляделся, — «мы целы. Посольство было разрушено, но Удина и его свита не пострадала». Послышалось недовольное бормотание Удина и чей-то оправдывающийся лепет одного из служащих посольства. Андерсон лишь недовольно скривился, показывая свое отношение к послу и его людям, заодно подтверждая, что с посольской миссией действительно все в порядке. «Хорошо», — адмирал сцепил руки у себя за спиной, — «ты видел, как прошло сражение за цитадель?» «Практически с самого начала», — ответил капитан. «Я хочу знать как можно больше об этом флоте и их тактике». «Особых изысков тактики я там не видел», — пожал плечами Дэвид. «Зашли в тыл с 3 направлений, а дальше все как на учениях, расстреляли все корабли словно мишени. Геты сопротивлялись отчаянно, но даже их скоординированных действий было недостаточно. Дредноуты прорвались через заградительный огонь их орудия и в несколько залпов заставили их замолчать навсегда. Какие потери они понесли от ответного огня гетов, я наблюдал, как несколько кораблей вышли из боя, но серьезных повреждений не заметил». «Хочешь сказать, что они не потеряли ни одного корабля?» — удивился адмирал 5-го флота. «Да. Кроме того, капитаны вывели корабли из боя в определенной оборонительной формации, а это говорит о том, что вышли они из боя по приказу или по заранее поставленному плану. Боевой мощи этих кораблей было достаточно, чтобы продолжать сражение, однако они отошли, едва запахло жареным, что наводит на кое-какие мысли». «Думаешь, Там неопытные экипажи, Хакит потер свой шрам на щеке. Верно, хорошо обученные, но не имеющие реального боевого опыта. И сейчас их командующий состав на встрече с советом. Удина и его ребята собираются встретиться с ними после того, как их отпустят советники. Тут Андерсон отвлекся и отошел в сторону, уступая место послу Удине. Адмирал Хакит, что вы и ваш флот тут забыли? Не сдерживая своего раздражения, спросил Удина, при этом проигнорировав тот факт, что Хакит никоим образом не должен перед ним отчитываться. Однако адмирал ответил, на Арктур сообщили, что цитадель в опасности и ей грозит вторжение флота гетов с Сарином во главе. И кто вам передал это сообщение? Тем же противным тоном продолжал Удина. Спектр Шепард. Хакит с трудом удержался от улыбки. Опять это Шепард. Неожиданно посол разразился криком. Ну хорошо, тогда почему вы прибыли лишь к концу сражения? Будь вы тут вовремя, я мог бы потребовать совета. Адмирал. К Хакиту подбежал один из офицеров. Вам тут сообщение от этих новеньких. Просит принять их челнок. Твердят об установлении дружественных военных отношений. Сэр, ничего не понимаю, что это должно значить, видимо неверный перевод. Тут все верно написано, адмирал понял, о чем тут распинается офицер, примите запросы и сообщите, когда они прибудут. Адмирал, тут же дал о себе знать Удина, я требую, чтобы меня доставили к вам на корабль. Присутствие полномочных представителей Альянса необходимо, я даже думать не хочу, что вы можете наговорить им, будучи без надлежащего контроля. Нам четко дали понять, речь пойдет исключительно о военных темах. Присутствие дипломатов нежелательно. Вот именно, уже кричал Удина. Вы, остолопы строевые, можете спровоцировать конфликт и втянуть Альянс в войну. И если из-за вас, не беспокойтесь, мне, как адмиралу флота, уже приходилось проводить мероприятия такого плана, так что вы можете полностью на меня положиться. Оставив последнее слово за собой, Хакит закончил сеанс связи. Спустя короткий промежуток времени на флагман 5-го флота прибыл ожидаемый транспорт. Адмирал, крепким рукопожатием приветствовала Хакита и Зари, я вижу, вы правильно поняли наше сообщение. Должен признаться, ваше сообщение стало очередной причиной разлада между военными и дипломатами. Улыбнулся мужчина. Рады стараться, честно ответила Изари. Вы доверяете спектру Шепард. Причем тут она, слегка повел головой Хакит. Наш дальнейший разговор будет напрямую зависеть от этого вопроса. Да, я ей доверяю. Хоть она более не подчиняется командованию Альянса, но мы продолжаем поддерживать рабочие отношения. Это то, что я хотела услышать. Прошу вас прочесть. Она протянула Хакиту планшет с данными. Адмирал взял его в руки и стал вдумчиво и медленно читать. Прочтя примерно до половины, он начал ходить из стороны в сторону, и, наконец, дочитав до конца, он сказал, «Значит, это правда. Жнецы реальны. Более чем. Вся тяжесть предстоящего вторжения в первую очередь ляжет на наши плечи, плечи военных. Почему вы передаете эти данные мне, а не парламенту на Арктур? По тем же причинам, почему мы не желали присутствия посла Удины, мы им не доверяем, но доверяете мне», усмехнулся пожилой офицер. «Хранитель вам доверяет». «Хранитель, так значит, да, это псевдоним нашего главнокомандующего. Он рассчитывает на вас. И что же он ожидает от меня? Я не весь Альянс и даже не командование ВКС. Хранитель это прекрасно понимает и потому готов оказать вам должную помощь и поддержку. Вы получите корабли, что видите снаружи, инструкторы, оснащение и так далее по необходимости. Сколько кораблей я получу?» Хорошенько подумав, спросил Хакит. «Хватит на все экипажи, что сумеете собрать. Подборка команд и офицеров полностью на ваше усмотрение, но утечки быть не должно. Секретность прежде всего. На все экипажи», еще раз улыбнулся Хакит. «Даже если я захочу переоснастить весь свой флот, да, если вы сумеете все это сделать тайно, то за нами вопроса не встанет, вы получите корабли». «Хорошо, я уже придумал примерный план, как можно вывести часть своего флота из-под прямого надзора высшего командования. Сколько времени у нас есть? 2 спокойных года у нас точно будет, а дальше как повезет». «Хорошо», адмирал подпер руку у локтя и погладил свою бороду. «Кто-нибудь еще в курсе из рас цитадели о надвигающейся буре? Мы работаем над этим. Ближе к моменту вторжения будет создан объединенный штаб обороны. В него войдут все, на кого мы сможем положиться. Все слишком мудрено», нахмурился офицер. «Тут достаточно доказательств», он помахал планшетом, что все еще держал в руках. «Выступите перед советом, предупредите их о жнецах. Они не поверят, категорично покачала головой Изари, даже после этого нападения, они не поверят. А если пустить эту информацию в массы, то мы получим лишь истерику и панику. Хорошо, допустим так, я могу помочь вам чем-нибудь еще, да, нам нужен доступ к поверхности Луны. Вы можете обеспечить его? Примечание к части. Немного переписал пролог. Интерлюдия и воспоминания о прошлом. Сегодня в клубе музыка была не в пример обыденности очень низкой, отчего аж толстенные стекла в ложи Арии слегка подрагивали. Сама же королева Омеги была в хорошем расположении духа. Изари предупредили Арию о усилении ряда торговых компаний Валусов сторожевыми кораблями этой информацией, и глава Омеги воспользовалась с умом, предупредив ценных сотрудников и дав сдохнуть в вакууме нежеланным ей элементом. Теперь многие преступники думают, будто у Арии есть информаторы даже среди Изари, что было на самом деле недалеко от правды. Ария сидела на диване с планшетом в руках и с однобокой улыбкой на устах. Короткий смешок, и планшет полетел в руки батарианца. «Возьми Анта и его ребят, разберитесь с этой проблемой». По ее сконцентрированному выражению лица ничего нельзя было понять, насколько радикально нужно решить проблему. «Мне следует оповестить Элизабет?» – спросил на всякий случай Батар. «Нет, ее присутствие будет лишним». Ария подняла взгляд к потолку. «Просто отбери груз, а если будут сопротивляться, грохни». «Понял». Получив четкие указания, Батар кивнул и вышел. Не успел он пропасть из виду, как в ложу вошла сама Элизабет. Она поправила свой наплечник и, проводив взглядом ушедшего посыльного Ари, села рядом с королевой. «Что-то случилось?» – спросила она у Ари. «Кое-кто опять посчитал себя очень умным», – ответила Ария, пройдясь долгим взглядом по закованным в броню ногам Элизабет. Шаловливая улыбка украсила синие губы Телак, и она почувствовала, как ее сердце застучало чуточку быстрее. Но спросила она совсем про другое. «Я больше не спускаюсь на нижние уровни, и тебе больше не нужно ловить пули вместо меня. Так зачем ты пришла сюда в своей броне? Перестрелка может добраться и до сюда, Ария», — спокойно ответила Тера. «Ты начальник моей охраны, так докажи мне, что тут безопасно». Улыбка Арии стала шире. Элизабет мгновение смотрела на Арию, а потом, не отрывая взгляда, встала перед ней. «Королева Омеги сегодня больше никого не принимает», — сказала она турианцу, и тот, получив короткий кивок от самой Ари, вышел, закрыв за собой двери. Элизабет щелкнула застежками на своих бронированных перчатках и стала медленно их снимать. «Одно правило — не идет». Враз ожесточилась Ариа. Она не любила, когда кто-то покушался на ее единственное правило. «Теперь я хозяйка этого клуба, а ты моя клиентка». Элизабет оголенными пальцами прошлась по губам Телак. «Так что правила устанавливаю тут только я. Теперь ты согласна, моя королева?» «Это рейдерский захват». Вновь расслабилась Ариа, принимая навязанную ей игру. «Ты за это дорого заплатишь. Буду ждать с нетерпением», с нежным вызовом ответила Элизабет, своей расплаты. Ариа приняла навязанную ей игру. Больше того, она уже успела полюбить эту игру и уже жаждала довести ее до конца. Элизабет прочитала это в глазах Телак и начала стягивать с себя нагрудную пластину. «Одно правило. Сама не прикасайся ко мне». Подавшись вперед, она, едва касаясь губами, поцеловала Арию и сразу же отпрянула, не давая ей продолжить поцелуй. Элизабет бросила бронепластину на пол, показывая, что под ней только футболка под доспешник кремового цвета. Она дразнила Арию своими плавными и страстными движениями. Затем она устроилась на коленях у королевы, танцуя, она задевала ничем не прикрытым животом груди Арии. Избавившись от бронированных нарукавников, Элизабет положила руки Карии на плечи. Оттянув широкий ворот ее жакета в сторону, она укусила ее за шею. Ария с трудом сдерживала себя, горячее дыхание и запах близкого, но все еще недоступного тела будоражил ее разум. И все, что она могла делать, это низко рычать, пока Элизабет невероятно нежно поглаживала и массажировала венец ее отростков. Резко отстранившись назад, Элизабет увидела ничем не прикрытую похоть в глазах Ари. Оставшись довольной собой, она стала расстегивать верх, при этом виляя бедрами. Оставшись полностью голой, она устроилась у ног Ари, не спеша поглаживая ее бедра. Она развела их в сторону и подалась вперед. Будучи у заветного места, Тера стала расстегивать нижний ряд замков костюма Ари, освобождая себе путь к ее штанам. Вот только с застежкой на штанах вышла заминка, чего не могла не заметить Ариа. Легкий смешок достиг слуха Элизабет, и она подняла взгляд кверху. На губах Ари играла легкая улыбка, но она внезапно испарилась, когда Тера поцеловала ее чуть ниже пупка. Оставляя влажный след, язык Элизабет скользил вверх к груди, посасывая ее соски горячим языком и топя Арию в море ничем не прикрытой страсти. Королеву Омеги захлестнула волна похоти, и она стала тихо постановать, откинув свою голову на спинку дивана. «Не останавливайся», — попросила она у Элизабет. «Мой клиент, мои правила», — отвечала она, вновь спускаясь вниз. Наконец, разобравшись с застежкой, Элизабет стянула с Арии ее словно из латекса штаны, открывая доступ к ее нижнему белью. Оттянув полоску белья в сторону, она продолжила удовлетворять Азари. Ария схватилась за лоб, когда чужие губы сомкнулись на лепестках внизу. Она чувствовала, как горячее дыхание щекочет ее промежность, а когда Элизабет развела ее губы в стороны и влажный язык проник вовнутрь нее, Ария резко выдохнула и рефлекторно сомкнула ноги, зажав голову Элизабет. От нахлынувшей бури страсти, Ария стала терять над собой контроль. Терра почувствовала это и подхватила ее бедра снизу. Мышцы Азари были так сильно напряжены, что Элизабет пришлось приложить немного сил, чтобы развести их в стороны. Она провела кончиком языка вдоль промежности и сконцентрировала свое внимание на горошинке нервов. Телак не могла оторваться от Элизабет, что заставляло матриарха мелко трястись. Она смотрела в глаза Элизабет и понимала, что ей тоже нравится данное действие. То, что она творила между ее ног, никак не укладывалось в голове у королевы преступного мира Терминуса. Ария уже лежала на диване и могла лишь покачиваться вперед в такт рту Элизабет. Она лизала ее, сосала, целовала, двигалась внутри нее, а королеву Омеги уносила все выше на вершину блаженства. Внутренние мышцы Азари становились натянутыми, словно как канаты, и Ария уже была близка к разрядке. Но добраться до пика своих чувств она не могла. Элизабет держала ее на грани, заставляла балансировала над пропастью чувств, зависнуть в этой бесконечной и приятной муке. «Да давай же!» Арию уже била крупная дрожь. Она выгнула спину и схватилась руками за голову Терра, направляя ее рот. «Да, да, да». Элизабет полностью контролировала Арию, и она с ужасом осознала, что ей это нравится. С осознанием этого факта Арию накрыл оргазм. Ярким фейерверком он разнесся в сознании женщины. Она с криком облегчения вытянулась в струнку, чтобы без чувств рухнуть обратно на диван. Ария забыла, каково это дышать, ее внутренние мышцы продолжали сокращаться, выбрызгивая соки любви наружу, ее живот нервно подергивался, а ноги свело от чистого удовольствия. «Ты нарушила мое правило, Ария». Эти вроде бы шутливые слова прозвучали как гром. «Тебя нужно наказать». Ослепленная страстью, Ария не сразу заметила, как поглаживала Элизабет по затылку. Тут она испугалась. Ее разум очистился от флюидов любви, и Ария увидела перед собой себя же. Такой же была она сама, до того как свергла патриарха и заняла трон Омеги. Она тоже была такой податливой, верной, сильной, пока старый Краган не расслабился и подставил свою спину под удар. «Теперь я хозяйка этого клуба». Эхом пронеслись слова в ее голове, но уже искаженные ненавистью, гневом, яростью. Видимо, эти мысли отразились на лице Арии, и Элизабет осторожно спросила: «Что-то не так?» Вместо ответа она получила биотический удар в грудь. Ее отшвырнуло в стену, и она упала на пол, но не успела Элизабет даже приподняться на коленях, как ее биотическим хлыстом схватили за шею и выкинули в панорамное окно. Такого удара оно не выдержало и лопнуло, отпуская Элизабет в бесконтрольный полет. Она пролетела мимо танцовщицы и рухнула между входом в клуб и баром. Беснующаяся толпа не услышали, как посыпалось стекло, а некоторые даже не заметила голую Азари, лежащую прямо у их ног. Зато ее заметил один турианец, подчиненный Элизабет. Он стянул с какого человека куртку, накинул ее на плечи Азари и осторожно поднял ее на ноги. Бросив в сторону ложи Ари яростный взгляд, он с Элизабет в руках спешно вышел из клуба. Выйдя наружу, он посадил свою начальницу в свой кар и поднял его на взлет. «Ты истекаешь кровью», — спокойно произнес он. «Я отвезу тебя в больницу, там тебя быстро заштопают, а потом мы свалим с этой станции. Подальше. У меня есть знакомые в иерархии, они мне помогут». Турианец был солдатом, боровшимся с работорговцами. После ряда превышения должностных полномочий, он вынужден был уйти со службы. Будучи солдатом, он не мог вот так просто сдаться, и он подался на Омегу в поисках Архангела и желал присоединиться к его команде. Но не успел, Архангел исчез. Зато его заметила Элизабет, подручная Ари, и предложила работу. Хах, один преступник предлагал отстреливать других, что не желал делиться долей с властительницей Омеги. Но среди преступников были и работорговцы, так что уже уволенный солдат согласился. Он почувствовал в Элизабет родственную душу, и под ее заверение, что он будет убивать только работорговцев, согласился на нее работать. Затем это чувство родственности переросло в нечто большее, но турианец старался гнать от себя это чувство дальше, понимая, что с первым помощником Арии связываться не стоит. Но сейчас, после всего увиденного, нет, спокойно произнесла Элизабет, вынимая из бедра осколок, размером с ладонь, вези меня домой, а духи, да ты же кровью истечешь. Он видел, как по ее бедру растекалась синяя кровь, не истеку. В доказательство своих слов, она провела ладонью по ране, смахивая кровь. Рана уже затянулась, военные импланты, так ты все-таки из военных, да, и спасибо, что помог. Кивнув, турианец резко сменил маршрут. Добравшись до своего дома, Элизабет оставила турианца в гараже, а сама бегом ворвалась в комнату связи. Пока шел вызов, она спешно пыталась понять, что произошло и почему Ария с ней так поступила. Ей было больно, и болит эта душа, да, как же больно. «Это Элизабет Терра», — сказала она, когда перед собой увидела голограмму офицера из Арии. «Личный номер 0037, подтверждаю», — кивнула офицер. «В чем дело, агент? Вы вышли на связь вне расписания. Я облажалась. Мне необходимо покинуть станцию. Ария, она пыталась меня убить. Я не знаю по какой причине, возможно, она догадалась, что я агент». «Секунду». Изари посмотрела куда-то вниз. «Ваше влияние на Омеге слишком велико, мы не можем позволить покинуть станцию. И что вы предлагаете? Убейте Арию и займите ее место. Кто выступит против вас, также подлежит устранению». «Убить?» Ее естество было против этого, даже после того, как с ней поступила сама Ария. Воспоминания о ней все равно были слишком теплыми, нежными, яркими. «Нет, свяжите меня с хранителем». «Он с хранителем потеряна связь. Есть предположение, что он мог погибнуть. Приказ на устранение Арии был задолго предписан им на подобный случай развития событий. Уничтожьте Арию, а мы поможем вам в обеспечении лояльности других групп наемников. Вы поняли нас, агент?» «Да». Элизабет подчинилась приказу, она не могла проигнорировать его. «Я все сделаю. Тогда, ждем результатов вашей работы. Мы надеемся на успех». Голограмма мелькнула и исчезла, оставив Элизабет наедине. Она направилась к шкафу, в котором были запасные комплекты оружия и брони. Элизабет не спеша надевала тяжелый костюм и планировала, как можно будет убить ту, которую любила. Или, возможно, любила. Неважно. Закончив с приготовлениями, она вышла в гараж и выслала турианца с кое-каким поручением. По плану, она должна будет выйти через пару минут и взять кар со стоянки такси, а оттуда добраться до резиденции Арии. Возможно, охранники с нижних уровней помогут ей, но рассчитывать на них не стоит. Она отворила дверь и уже собиралась выйти наружу, как увидела перед собой громилу батарианца. До того, как она успела схватить его за шею и свернуть ее, он отпрянул назад. «Ария хочет поговорить с тобой». Он указал на кар, внутри которого сидела ее цель. Она смотрела прямо, будто ничего вовсе и не произошло. Ария уже успела привести себя в порядок, а на ее лице, как всегда, читалось целеустремленность и легкое раздражение. «Ствол можешь не сдавать». Ария это особо выделила. Элизабет прошагала к кару лимузину и села вовнутрь, через услужливо открытую дверь. Она села напротив Арии, которая смотрела теперь куда-то в окно. Дверь за ней захлопнулась, и они остались вдвоем. «Я привезла твои вещи», — сказала Ария и похлопала по кофру, что был у ее ног. «Очень мило с твоей стороны». Сарказм так и лился с ее слов. «Можешь взять их и уйти, я не буду мешать тебе покинуть станцию. Но обещай мне, что исчезнешь раз и навсегда. У меня другое мнение на этот счет». Элизабет достала оружие и нацелила его на Азари. «Не спеши с этим». Ария оставалась все так же безучастной к своей участи. «Сначала выслушай меня. Мне уже почти 100 000 лет, моя жизнь идет к закату. Скоро, очень скоро кое-что произойдет, что-то страшное. И если я после этого выживу, и если моя Омега уцелеет, то я передам станцию тебе. Мне нужен преемник». Ария посмотрела ей в глаза. «С чего такие почести?» «Я устала», — тяжело вздохнула Ария. «Устала бояться. Бояться быть свергнутой, преданной и забытой. Я боюсь повторить судьбу патриарха. Хах, я испугалась тебя. И только сегодня я поняла это, когда выкинула меня с балкона», — усмехнулась Элизабет. «Да, именно в тот момент. Но хватит разглагольствовать», — властным и решительным голосом произнесла она. «Сделай свой выбор и перестань впустую тратить мое время. У меня его и так мало осталось. Сейчас вообще у тебя ничего не останется». Элизабет тряхнула оружием. Ее программы сбоили и спорили, пальцы не слушались, В глазах всплывали ошибки. Она никак не могла нажать на спуск и покончить с этой Азари. Она не могла выполнить приказ, что-то не позволяло ей нажать на спуск. Ария продолжала смотреть ей прямо в глаза и ждать. Выстрел. Крик боли распространился по салону кара. Ария схватилась за простреленное плечо, а ее лицо накрыло гримаса гнева. «Какого черта? Ты стрелять разучилась!» — кричала Ария, справившись с болью. «Это за то, что притронулась ко мне». Элизабет выронила пистолет на пол и села рядом с Арией. Оттянув ее руку от раненого плеча, она накрыла рану своей рукой и сжала, отчего Ария скрипнула зубами. «А это, за то, что выкинула меня в окно. Я останусь с тобой, навсегда. Не вынуждай меня жалеть о своем выборе». Ария скинула ее руку со своего плеча. «Я знаю, что нужно делать». Элизабет накрыла ее губы поцелуем. Глава 39. Я очнулся легко и непринужденно. Голова была ясной, дух бодрым, а тело, ну, в норме оно было. Местами болело, кое-где ныло, но в принципе ничего серьезного. Не вставая с кушетки, я оглянулся по сторонам и никого не увидел, за исключением лежащей на соседней кушетке Шепард. Тишину нарушало лишь тихо гудевшее оборудование и, судя по обстановке, на корабле было ночное время. Я рывком сел на кушетке и свесил ноги, чтобы потом пожалеть об этом. Голова сразу же отяжелела, в глазах появились темные чертики и желудок неприятно сжался. Неожиданно из меня вырвалась отрыжка. Позорно прикрыв свой рот, я посмотрел на Шепард, но она продолжила пребывать в царстве морфея и наркотика Чиквас, ну или что там за вещество она в нас ввела. Осторожно спустившись на пол, я поежился от холодного пола и быстро перебрал пальцами на ногах, разгоняя кровь. Я уже хотел покинуть медотсек, но внезапный тихий ох Джейн привлек мое внимание. Резко обернувшись к источнику звука, я увидел, как капитан тяжело дышала. Ее грудь поднималась рывками, а дыхание было рваным и прерывистым. Приблизившись к ней на пару шагов, я услышал, как она скрежетит зубами и бредит. Командир что-то бормотала. Встав у ее кушетки, я увидел тонкую испарину пота на ее лице. Забеспокоившись за ее состояние, я уже собирался вызвать Карин, как Шепард открыла глаза. В ее глазах мелькнул животный приступ ужаса, но увидев меня, она успокоилась. «Черт, Джейн, ты меня напугала», — выдавил я из себя. «Ты как?» «Я переживала свою смерть, там, на этой богом проклятой Алкере». Шепард устало выдохнула и ладонью смахнула пот со лба. «Ты хочешь поговорить об этом?» — поинтересовался я, натягивая простынь Шепард повыше, а затем устроился у ее ног, подбирая свои ступни под себя. Благо, кушетка была довольно-таки широкой. «Нет», — отказалась сестра, вытягивая руку из-под простыни и кладя ее сверху на грудь. «Сколько я была в отрубе? Я не знаю», — пожимаю плечами, сама только проснулась. «Где Чиквас? Спит, наверное, как и все остальные. Время-то позднее походу». Шепард на это никак не отреагировала. «Сожжение заживо занимает первое место по шкале боли. Я же сказала, что не хочу говорить о Балкере». Джейн негодующе посмотрела на меня, чуть приподняв голову. «А я чего? Я ничего». Я улыбнулся. «Меня вообще в тот раз на Омеге тоже соскребли кожу со спины. Скажи, а ты плакала, когда я умерла?» «Нет». Затылок женщины упал назад. «Ты же сама намекнула, что вернешься». «Это да, это круто, когда знаешь, что можешь бы капнуть себя. Чертовы роботы!» — усмехнулась Джейн. «Скажи мне, почему ты не спасла меня от участи на Алкере? Меня и еще две дюжины человек». «Потому что этот ответ тебя устроит?» «Нет». Шепард опустила на меня взгляд. «Нехороший такой взгляд. Не бури меня своими зенками, я тебя не боюсь. А не спасла я первую Нормандию, потому что ты должна была стать наполовину». Я помахал рукой, подбирая слова. «Ну, хаском». Прищурилась она. «Да нет же, наполовину, синтетиком». Я потер лоб в поисках ответа. «Я не знаю, короче, и ни органик, и ни полноценный синт. Вот, к тебе сложно подобрать определение. Тогда кто же я?» «Ты избранная». Фишка того самого оружия, о котором я тебе говорила ранее, заключалась в его запуске. Чтобы инициировать этот самый запуск, нужно встретиться с так называемым катализатором, это образ всех жнецов. Протяне не смогли с ним связаться, но также не смогли и синтетики их цикла. А я представляю собой ту самую золотую середину. Поняла меня Шепард? Абсолютно верно. Потому что и не то, и не другое. И это ты знаешь из той самой, как ты выразилась, книги. Да, но почему ты тогда вмешалась? Шепард приподнялась на локте. Из твоих слов следует, что я и сама бы справилась. Справиться ты бы справилась, но не факт, что я бы пережила твой выбор», — ответил я. «О каком выборе ты говоришь?» Джейн все больше терялась. «Пушка. Разговор с катализатором. Выбор. Орудие сработает в зависимости от слов этого катализатора», — стала гадать она. «Что за бред? Самый натуральный. Вообще-то пушка, по документам она проходит под названием Горн, это огромная канистра абсолютной, неизмеримой и недоступной пониманию энергии. Такая своеобразная батарейка. Эта энергия, распространяемая ретрансляторами, способна изменить нашу ДНК, скрестить ее с программным кодом синтетиков. Чего? Как вообще такое возможно?» Джейн посмотрела на меня как на безумца. «Наша ДНК, код органиков, программный код, ДНК синтетиков. А Горн на то и называется Горном, так его энергия способна сплавить эти коды в единую ДНК. И кем мы станем? Или уже чем мы станем? Высшей абсолютной формой жизни, едины как синтетики и способные к самосовершенствованию как органики. Но мы не станем бездушными машинами, а как раз таки наоборот мы сохраним свою душу. То же самое и касается синтетиков, они получат все цвета жизни органиков, как светлые ее стороны, так и темные. И что, геты научатся радоваться жизни?» Джейн в недоумении приподняла бровь. «Не только геты, а все и, например, та же Сузи». Я стрельнул глазами к потолку. Шепард ненадолго замолчала и задумалась, чтобы потом спросить дальше. «А что по другим вариантам? Я так понимаю, есть еще какой-то выбор, есть еще два варианта. Подчинение или уничтожение. Во втором случае погибнут абсолютно все синтетики, и даже Виете сдохнут. Конечно, это в конечном результате отбросит всю галактику в развитии назад. Человечество на пару столетий, а остальных и того побольше. Ну и я, конечно же, умру. Правда, в недалеком будущем наши, пардон, уже ваши потомки опять создадут и, а следом и полноценных синтетиков, что в конечном итоге приведет к войне, о которой тебе должен был сказать властелин. Восстание гетов», — угрюмо кивнула Джейн. «Я уже догадываюсь, что значит первый вариант, я подчиню всех синтетиков. Верно, и опять-таки мое «я» будет подавлено тобой», — киваю я. «Но есть маленькая проблема». «И какая же?» «Есть вероятность, что в конечном итоге ты примешь сторону жнецов и сама продолжишь жатву, наблюдая, как галактика будет создавать все новых синтетиков и погружаться в хаос бесконечных войн. Откуда тебе знать?» «Не поверила мне Шепард. Не забывай, я сама жнец, только в миниатюре», — схохмил я. «Но в выборе ты будешь ограничена. В зависимости от нанесенного ущерба жнецами, ты будешь лишаться свободы выбора. Потому ты и вмешалась. Ты хочешь выжить. Не просто выжить, а жить припеваючи. И на Нормандии я оказалась, чтобы проследить за правильностью твоего выбора». «Хорошо». Она опять замолкла и задумалась. «А как я смогу управлять синтетиками? Одного терминала будет мало. Ну, для этого ты должна избавиться от своей физической оболочки. Раствориться в энергии Горна. В случае с синтезом ДНК тот же случай. А если ты захочешь нас всех убить, то тебе придется взорвать Горн, но и сама ты погибнешь при взрыве. То есть, в любом случае я умру, ты пожертвуешь собой во благо галактики», — усмехнулся я. «Вот такой вот выбор, Шепард. Есть три стула, на одном». Джейн погрузилась в себя и раздумывала над услышанным. Эти откровения потрясли ее до глубины души. На ее глазах заблестела влага, и она в сердцах выкрикнула: «А что если я не хочу делать выбор?» «Можешь и не выбирать, но в таком случае этот цикл будет обречен, а мне придется ждать следующего избранного, кто все же сумеет сделать правильный выбор». Джейн ничего не ответила и отвернулась. «Мы с тобой солдаты, Шепард, а у солдатов только вечность впереди. И я сейчас говорю не о смерти, что настигнет нас в постели. Почему галактика так жестока?» — бесстрастным голосом спросила Джейн. «Потому что галактике нужна жертва. И так уж сложилось, что эта роль досталась тебе». «Сколько времени у меня осталось?» Шепард взяла себя в руки. «Около 8 месяцев. Плюс-минус неделя. Значит, своих детей я не увижу», — усмехнулась она. «Детей?» — охнул я и приподнял брови. «Я поняла тебя. Но, возможно, их увидит твоя мама?» — осторожно спросил я. «Я же сказала тебе». Джейн со вздохом улеглась обратно. «Я не успею. А как насчет нашего знакомого археолога? Вы с ней еще не помирились?» «Нет». Шепард перевернулась на бок ко мне спиной. «Я с ней не заводила разговор на эту тему. А что тут такого сложного? Берешь дорогую тебе Азари в руки и...» Я потянул театральную паузу, наблюдая за реакцией Шепард. «Вырубаешь, а потом тащишь к себе в каюту, и никаких сомнений. Стали ты поступила так же?» Послышался легкий смешок. «Я смотрю, Тебе эта идея понравилась? Я чутко наклонился вперед. Остали, да, примерно так и было. Заманил к себе на корабль, а там накачал ее лекарствами. Потом немного ухаживаний, пару походов в дорогущие рестораны и прочие мелочи с уделением внимания. И самое главное, обед на тученке в храме поверженного клана Краганов. Ха, чтобы впечатлить Лиару, я должна буду устроить ужин на развалинах Протиан. Могу устроить. Я властно махнул рукой. Без шуток. Я знаю пару мест, где сохранились останки строений Протиан. Буду иметь в виду. Правда, необходимо будет найти подходящее время для свидания. Время будет. Шепард повернулась обратно, ожидая услышать объяснений. Пока корабль модернизировать будем. Нормандия полностью удовлетворяет нашим требованиям. Ты просто не знаешь, куда нам нужно будет попасть. В центр, мать его, галактики. Ведь именно там находится база коллекционеров. Там же сплошь и рядом черные дыры. Ожидаемо возразила Шепард. Да-да-да, ты хорошо училась в академии. Я поняла, но ретранслятор Омега-4 ведет именно туда. Значит, в центре галактики есть некий безопасный участок среди дыр, чтобы спрятать станцию. Понимающе кивнула Джейн. Абсолютно верно, но этот небольшой участок завален останками погибших судов, что решили сигануть через четверку без надлежащей подготовки. Если ты не против, то модернизацию будем проводить на цитадели, в доке фирмы Синдиката. Все будет за мой счет и на высшем уровне. Джокеру понравится малышка на выходе. Хорошо, так и сделаем перед прыжком к коллекционерам. Заметано. Я подмигнул ей. Я слез с кушетки и бросил взгляд в спину Джейн и кое-что заметил. Хей, а у меня нет родинки вот тут, на шее. Хни. Прорычала она в ответ, когда я прикоснулся пальцем к родинке. Да не нервничай ты так. Я просто удивляюсь, как они смогли собрать тебя вновь, при этом не вызвав изменения в твоем организме. Ты не стала выше, ниже, злее или наоборот добрее. Ты даже не отупела, к моему удивлению. Ну спасибо. Шепард одним махом оказалась в позе сидя. Цвет волос или глаз, голос и манера общения. Продолжал я. Все на месте. Ты не считаешь это чудом? Я до сих пор, с момента своего пробуждения, считаю все происходящее каким-то недоразумением. Ведь сколько прошло со дня моего воскрешения, я уже было открыл рот. 2 месяца, 2 недели и 2 дня. Предугадаю твою фразу. Да, это красивое число. Но черт меня подери, 2,5 месяца, а я опять гощу у Чиквас. А чего ты хотела? Я философски пожал плечами. Ты же Джейн Шепард. Человек и армия в одном флаконе. Чего я хотела бы? Шепард закинула ногу на ногу и откинулась назад, уперевшись руками о кушетку. Я хотела бы немного покоя. На берегу моря какого-нибудь мира сада? Оставь это, Шепард, это слишком даже для тебя. Я иронично на нее посмотрел. Да, и целый мир в свое личное пользование, где бы правил один закон. Не мешай отдыхать, Шепард. Но вместо этого я опять вынуждена совать голову в пасть к молотильщику. Слушай, а ты не можешь активировать горн сама? Убьем тебя и воскресим тем же способом, что и призрак. Боюсь, что не выйдет. Я не полная копия тебя. Я помахал кистью. У нас биометрические данные разные. Ну, попытаться стоило. Определенно стоило. Джейн несколько поникла, принимая неизбежность своего скорого конца. Глава 40. Утром Чиквас выпустила меня из медчасти, а вот капитана она решила задержать еще ненадолго. Шепард противилась, но ничего поделать не могла. Карин раз за разом умудрялась укладывать ее обратно на кушетку. Причем, она делала это так легко и непринужденно, что сразу виделся опыт борьбы со всякими буйными пациентами. Оставив Джейн отдыхать, я совместно с Карин вышла из отсека. «Доктор, я хотела у вас кое-что спросить». Я остановил Карин в коридоре. «Тот прием, которым вы уложили капитана, где вы ему научились? Неужели последователи Гиппократа учат армейским штучкам? Я всю жизнь провела на военных кораблях ВКС Альянса, ну и теперь Цербера». Она глазами обвела внутренности корабля. «Когда живешь среди солдат, перенимаешь их образ жизни. Ну и манеры общения тоже». «Манеры?» «Не понял я. Разные корабли, разные экипажи». Чиквас улыбнулась и коротко вздохнула. «До некоторых можно было достучаться только кулаками, а затащить к себе в часть только ногами. От меня таких проблем не ожидайте». Сразу предупредил я ее и чуть приподнял руки. «А если не так, я вас познакомлю со своими сапогами». Рассмеялась Чиквас, заканчивая разговор. «Ну и доктора ныне пошли». Потом я заскочил к себе в каюту и застал там Тали. Кварианка нервно вышагивала по каюте и переговаривалась через квантовый коммутатор. Говорила она на родном кварианском языке и, Судя по интонации, она с кем-то спорила или даже ругалась, но завидев меня, она скоро свернула разговор. «Привет, я не вовремя, привет, нет, все в порядке», Тали быстро меня обняла и вернулась к своим делам. «Прости, что не навестила тебя, у меня тут дел не в проворот, ты деловой человек, я тебя понимаю», успокоил я ее. «Что-то случилось?» «Да, на Раннах напали». «Чего?» Удивился я, не понимая, какой безумец решится напасть на планету, буквально кишащую вооруженными кварианцами и вокруг которой нарезают круги крейсера. Корабль торговцев был захвачен, и на нем они прошли через все внешние посты. «Их целью был наш центр», — ответила Тали, но вопросов стало только больше. «Центр чего?» «Центр всего. Научный, административный, кораблестроительный, военный, да всего». Тали сорвалась на крик и разбивала все, что попадалось ей на глаза. Она разбила об пол планшет с какой-то литературой, а со стола смахнула кипу бумаг да пару кружек со своим чаем. И остановилась разбушевавшаяся девушка, когда схватилась за компьютер и за стоящую рядом нашу фотографию с Раннаха. «Вау-вау-вау! Хорош, горячая девушка!» Я схватил ее за плечи и прижал к себе. Тали рыдала навзрыд. «Так, вспомни, что ты адмирал, и у тебя под командованием находится тяжелая эскадра. Теперь представь, как обгадятся те негодяи, когда ты придешь по их душе. Вижу, ты прониклась. Когда мы кочевали, они на нас не обращали внимания, оскорбляли. Называли крысами в скафандрах. А теперь...» Плач перешел в злобу. «Мы перебивались на всяком старье и древних технологиях. Когда мы вернули себе дом, у нас появилось хоть что-то свое. Приобрели силу и только начали возвращаться к нормальной жизни. Они, это не дело». Я слегка встряхнул ее. «Успокойся и расскажи все подробнее. Насколько все плохо, было много погибших». Девушка глубоко вдохнула и начала рассказ. «Но центр не пострадал, и мы сумели сохранить все передовые разработки в тайне. Кто напал на вас? Саларианские оперативники из отдела особых операций. Военная разведка. Гор». Ее глаза нехорошо блеснули. «Забудь про флот. Ты простая маленькая девочка, которую обидели во время паломничества, и теперь тебе никто не может помочь. Никаких карательных акций, никаких десантников, никаких орбитальных бомбардировок, и вообще, забудь дорогу до Суркеша. Мы не можем им позволить так просто спустить это с рук», — вырвалась кварианка. «Ты ничего не сможешь доказать». Я развернулся к ней полубоком и скрестил руки. «У тебя не будет доказательств. А как работает Гор, ты и так знаешь. Они заранее замели все следы, и теперь все будут отрицать. А вот и нет. У меня было полное досье на одного из агентов». Тали щелкнула пальцами у меня перед носом. «По нему мы и разоблачили оперативников. Не поделишься, откуда у тебя это досье?» Я стал медленно наступать на нее. «От моего тайного воздыхателя», — отмахнулась от меня уже успокоившаяся Тали. «Ты мне тут зубы не заговаривай и глазки не строй. Колись давай». «Я воспользовалась архивами серого посредника», — на выдохе отвечала она. «Я скопировала практически все имеющиеся досье агентов всех мастей и передала на Ранах службе безопасности. Логично, но опасно. Ведь информация подобного масштаба и объема может больше навредить, чем принести пользу, в особенности если произойдет утечка. Но ты же ведь девушка умная и что-то хитрое да выдумала, ведь так?» Зара вновь начала спокойно ходить по каюте, и передо мной вновь возникла серьезная с практичным подходом к жизни и лишь иногда подверженная всяким эмоциональным глупостям. «Так», — кивает она, — «все многократно зашифрованное ИСБ пользуется лишь частичной и отрывочной информацией». «Хорошо», — в такт ее словам киваю я, — «доверюсь полностью тебе». «Как отреагировали остальные адмиралы?» «Я с ними только что разговаривала». Тали подняла с полу один из уцелевших планшетов. «И что они сказали?» «Тетя Ран рвала и метала, да и Дараксен тоже была не особо милостливой. Прям как ты сейчас». Я позволил себе осклабиться, за что заслуженно получил грозный взгляд светящихся глаз. «И они желают дать взорвавшимся земноводным достойный ответ. Учитывая их пылкий темперамент, ответ должен с мордобитием на дальних дистанциях посредством масс орудий». Киваю, улавливая смысл слов кварианки. «Слушай, а все кварианки у вас такие воинственные?» Тали чуть было не начала рычать, но поняв, что я ее нагло подначиваю, она лишь дернула головой и продолжила. «Отец высказался нейтрально, но осторожно. А вот адмирал Каррис был категорически против. По факту, он предложил закрыть на это глаза. В какой-то степени он прав». Я скривил согласную гримасу. «Кстати, какую должность он занимает теперь, ведь его вотчину, гражданский флот, распустили. Он сейчас вроде нашего президента, а остальные адмиралы что-то вроде парламента. Скинули на него большинство административных и бюрократических забот. Зара вздохнула и села на край кровати. Сейчас мы все спорим, как нам поступить. Я, конечно, могу намекнуть нескольким долотрессам из саларианского правительства, что жить так нельзя, но и адмиралы должны быть хоть сколько-то самостоятельны. В особенности преддверии большой проблемы в виде жнецов. Это понятно, раздоры уж тем более войны никому сейчас не нужны, но как это объяснить все остальным кварианцам? У них погибли родственники. А еще и СМИ раструбили о подлом нападении Саларианского союза, и я даже не совсем понимаю, как они это сумели разнюхать. У вас уже есть подобные СМИ? Честно удивился я. Они у нас всегда были. Также удивленно ответила Тали. Надо же было как-то освещать жизнь во флоте, а теперь и на Раннахе. Ты сама как предлагаешь поступить? Мы вернулись к рабочему вопросу.